Степняк выгреб из кармана смятые советские рубли и мелочь, поискал глазами, куда их деть. Уже хотел просто выбросить в мусорную урну, но сдержал себя и аккуратно положил на стол таможенников. Те сделали вид, что не заметили этого. «Проходите». «А жена?» «Придет, никуда не денется». И тут Степняк увидел Фаину. Она вышла из кабины гинеколога, слезы на щеках. Побелевшие губы дрожат, а глаза сверкают таким бешенством, какого Степняк в ней и не подозревал даже. «Только молчи, молчи», — мысленно приказал и взмолился он, и, кажется, она прочла это в его глазах. «Руки в стороны», — сказала Фаине таможенница и стала ощупывать на ней одежду. «Меня уже щупали», — сказала ей Фаина. «Молчи», — заорал ей глазами Степняк, стоя уже на перроне. И вдруг, услышав телефонный звонок, там в глубине таможни. Один звонок, второй, третий. Но вот кто-то снял трубку. Степняк закрыл глаза, и, несмотря на мороз, пот выступил на его лице. Фаина перешагнула порог, подхватила мужа под локоть и быстро повела по перрону. «Куда? Стой!» — одернул их грубый окрик пограничника с грозно взрычавшей собакой-овчаркой на поводке. «Эмигрантам у третий и четвертый вагон!» Овчарка, рычая, натягивая поводок, стала на задние лапы, но пограничник удержал ее, и когда Степняк с Фаиной отпрянули и быстро пошли в другую сторону, сказал: «Спокойно, Картер, сидеть!» Перрон был заполнен роскошной публикой. Упитанные советские генералы и полковники в каракулевых папахах и парадных шинелях из голубого сукна, офицеры рангом пониже, на таких же краснолицые и в таких же фронтоватых парадных кителях, перепоясанные плетеными золотистыми поясами, в фуражках с золотыми кокардами и в блестящих золотом погонах, сытые, гладко выбритые и вальяжно снисходительные советские дипломаты в меховых и кожаных пальто и в костюмах от Брокс Бразерс и Пьера Карден и их жены разного калибра и веса, но все до одной в норковых манто, соболиных накидках, лисьих шубах, норвежских дубленках, высоких кожаных сапожках на английском каблуке. От мужчин пахло хорошим армянским коньяком, а от женщин — французскими духами и сигаретами Marlboro. Жены младших офицеров покупали в киосках мороженое «Эскимо» и шоколад «Аленушка», но остальные брезгливо игнорировали все, без исключения, товары советского производства, а просто гуляли по перрону, демонстрируя себя и, самое главное, свои офигительные шубы, золотые кулоны и перстни со слепительными бриллиантами. Даже видавшие роскошь иностранцы с изумлением и завистью глядели на них из окон вагонов, ведь еще вчера вечером в Москве на перроне белорусского вокзала не было ни этих соболиных шуб, ни перстней с бриллиантами. Но здесь, на пороге Европы, и уже вдали от игры московского начальства в пролетарский аскетизм, эта публика могла, конечно, показать друг другу то, ради чего, собственно, и служила империи, свою кастовую сытость и опломб властителей полумира. И только одна мелочь портила эту картину фешенебельного бродвока. Еврей. Поразительно, как всего за одни сутки можно изменить людей. Каких-нибудь 30-40 часов назад в той же Москве и на том же перроне белорусского вокзала эти же люди выглядели буржуями в их болгарских дубленках, каракулевых пальто и норковых шубах. В поезде они ели бутерброды с икрой, пили шампанское и дерзко мечтали о Канаде, Соединенных Штатах Америки, Австралии и отдыхе на Багамских островах. Их речь была пересыпана такими фартовыми словами, как «mortgage», «condominium», «loan» и «Chevrolet Impala». Но вот их пропустили через морозный ночной отстойник на Брестской привокзальной площади, через таможенный досмотр грузового багажа на станции Брест-Товарная, и еще один на вокзале осмотр ручной клади и анальных отверстий, и где их дерзкая самоуверенность вечного народа, прошедшего от Египта и Испании до Персии и России —